Отольются кошки, мышкины слезки, отольются мышки, хозяйкины слезки, хозяйки отольются, склоки с соседкой, соседки отольются, измены мужу. Все нам отольется, грубым и глупым, столько слез прольется, мир захлебнется, влагою соленой, горючими слезами смоются, наверное, наши нечистоты. Солнце воссияет над гладью лазурной, ну, как в Переландре у Льюиса. Помнишь, в этом синем море, на этом просторе станем мы плескаться, как рыбки золотые, рыбки да мышки, кошки да соседки, мужья да собачки. Господи, помилуй.